Молоденькую пуэрториканку звали Маргаритой. В городе она прожила всего 6 месяцев и пока еще с трудом говорила по-английски. Ей нравилось работать у мистера Раскина, потому что он был приятным и веселым человеком и не слишком кричал. Последние обстоятельства Маргарита очень ценила в своем хозяине. Рабочий день ее начинался в 9 часов утра. Помещение на Калвер-авеню было всего в 5 кварталах от ее дома, и она с удовольствием проделывала каждый день этот путь. Добравшись до места, она сразу же шла в душевую, переодевалась в свой халатик, в котором она обычно занималась глажкой. Поскольку жила она рядом, то подруги советовали ей ходить на работу прямо в халатике, чтобы не возиться с переодеванием. Но Маргарита не считала рабочий халат достаточным нарядом, чтобы появляться в нем на улице. Поэтому каждое утро она натягивала на себя узкую юбку, свитер, жакет и, придя сюда, переодевалась. Под халатом она никогда ничего не носила. Она гладила одежду целый день, и к концу дня в помещении становилось очень жарко. В смысле форм природа щедро одарила Маргариту. И когда она энергично водила утюгом, видно было, как перекатываются под халатом ее груди, да и ягодицы тоже не стояли на месте. Была еще одна причина, почему ей так нравился мистер Раскин. Оказавшись у нее за спиною, он никогда не пытался ущипнуть ее ниже пояса. А прежний хозяин, так тот никогда не упускал такой возможности. Мистер Раскин же был очень веселым человеком, но руки всегда держал при себе, а кроме того, он был не против, чтобы девушки отпускали при нем шуточки на испанском языке. Все это, конечно, только в том случае, если работа спорилась. Помимо Маргариты, там трудились еще 2 девушки, но Маргарита считалась у них за старшую. Каждое утро, когда девушки успевали уже выпить по 2 чашке кофе и переодеться в рабочие халаты, Маргарита вкатывала тележки с картонными коробками. В них были платья, которые мистер Раскин покупал на оптовых распродажах. Она распределяла коробки между девушками, и те приступали к работе, придавая слежавшимся изделиям товарный вид. Маргарита работала наравне с другими, и утюг ее так и мелькал, разглаживая юбки и блузки, а груди ее при этом выделывали сложный танец. Мистер Раскин советовался с ней, какие цены назначить приведенным в порядок нарядом, а потом они все вместе пришивали бирки с ценами, и только после этого товар рассылался по магазинам готового платья. Иногда, обсуждая цены на очередную партию товара, мистер Раскин как бы невзначай заглядывал в вырез ее халата. Он, конечно, прекрасно знал, что под халатиком у нее ничего нет, но она не возражала против этих его подглядываний, потому что рук он никогда не распускал. Он был в ее глазах самым настоящим джентльменом. Если говорить честно, то Маргарита считала Дэвида Раскина самым приятным мужчиной на свете. Именно поэтому она просто не понимала этих странных звонков с угрозами. «Зачем это, скажите на милость, кому-то могло понадобиться угрожать мистеру Раскину?» Да еще из-за такого грязного и тесного помещения. Нет, Маргарита никак не могла понять этого, и при каждом новом звонке ее охватывал страх за своего хозяина. Она даже потихоньку молилась за него по-испански. Однако появление шофера, доставившего груз в пятницу, 10 апреля, после обеда, ее совсем не напугало. «Есть тут кто-нибудь?» — крикнул он, открыв дверь, расположенную в противоположном конце мастерской. «Одна минутка», — сказала Маргарита, и, поставив на подставку горячий утюг, направилась через мастерскую к входной двери, совершенно позабыв о том, что под халатиком у нее ничего нет. Поэтому ее немного удивил ошарашенный вид посетителя, который просто не мог от нее отвести глаз. Шофер, который по праву мог называться и экспедитором, вытащил платок из заднего кармана брюк и отер им пот со лба. «Знаете, что я вам скажу?» — прошептал он срывающимся шепотом. «Что?» — спросила, улыбаясь, Маргарита. «Вам, сестренка, следовало бы выступать в бурлеске. Честное слово, любое кабаре вас с руками оторвало бы». «А что это такое бурлеск?» «Ну, сестренка, ну дает». Экспедитор восторженно закатил глаза. «Ладно, куда мне поставить в конце концов эти коробки?» — спросил он, не в силах оторвать глаз от выреза ее халата. «У меня там внизу 14 коробок с грузом. Так вы скажите, куда их поставить, и больше мне ничего не нужно». «О, я не знаю», — сказала Маргарита. «Мой хозяин, его нет тут теперь». «Да вы только скажите, куда их сгрузить, сестренка». «А что это?» — спросила Маргарита. «Да я и сам не знаю, сестренка. Я работаю по доставке грузов. Подберите тут подходящее местечко. Сбегайте в тот конец и присмотрите что-нибудь, а потом вернитесь сюда и скажите, ладно? А я тут пока постою». Маргарита кокетливо засмеялась. «А зачем мне бежать туда?» — спросила она, прекрасно понимая, что тот от нее хочет. «Ставьте, что привезли прямо тут, возле двери». «Ну ладно, сестренка». Диспетчер еще раз игриво подмигнул ей и, изобразив на своем лице крайнее восхищение, вышел на улицу. Несколько минут спустя он возвратился, притащив вместе с напарником тяжелый картонный ящик. Они принялись устанавливать его у самого входа. Первый глазами указал второму на Маргариту, которая в это время как раз нагнулась, чтобы поднять с пола упавшие плечики. Второй засмотрелся так, что чуть не грохнул ящик на пол. Почти полтора часа ушло у них на разгрузку, и оба успели за это время по достоинству оценить прелести Маргариты, которые она, впрочем, ничуть и не скрывала от них. Они как раз вносили последний, 14-й ящик, когда в мастерской появился Дэйв Раскин. «Что все это значит?» — спросил он. «А вы кто такой?» — в свою очередь спросил экспедитор. «Ваша фамилия случайно не Минский?» И он шутливо подмигнул Раскину. Однако Раскин не оценил по достоинству его юмора и не подмигнул в ответ. Маргарита вернулась тут же к своему утюгу и энергично принялась за дело. Второй парень облокотился на один из ящиков, явно предпочитая посидеть немножко с пакетом кукурузных хлопьев. «Какой еще Минский?» — сердито проговорил Раскин. «И вообще, откуда вы взялись? И, может быть, вы скажете мне, наконец, что это за ящики?» «Вы Дэвид Раскин?» «Да, это я». «И ваша фирма называется Darax Frocks, дамское платье?» «Да». «Значит, товар ваш доставлен по нужному адресу. Принимайте, сэр». «Какой еще товар?» «А вот этого я уже никак не могу знать. Мы занимаемся только доставкой, а насчет товара мы ничего не знаем. Да вы посмотрите надписи на ящиках. Там должна быть проставлена фирма-отправитель». Раскин пригляделся к четкой надписи, сделанной крупными буквами на одном из ящиков. «Здесь сказано: бумажные изделия Сандерхерста, Новый Бетфорд, штат Массачусетс». Раскин недоуменно почесал затылок. «Никакой компании Сандерхерста я не знаю. Понятия не имею, где этот Нью-Бетфорд. И что здесь может быть?» Экспедиторы не торопились уезжать. Энергично работающая утюгом Маргарита представляла собой весьма привлекательное зрелище. «А почему бы вам не вскрыть один из ящиков и не посмотреть?» — предложил, наконец, первый экспедитор. «Да и в самом деле, вскройте один из ящиков», — поддержал его второй. «А можно?» — спросил Раскин. «Конечно, можно. Товар адресован вам, так почему бы вам его не посмотреть?» «Верно», — поддержал его напарник. Раскин занялся вскрытием картонной упаковки. Оба экспедитора, присев на краешек его стола, не сводили глаз с энергично работающей Маргариты. Наконец Раскину удалось справиться с одним из тугих шпагатов, стягивающих упаковку, и дело пошло быстрее. Он порвал бумажную ленту, на верхней крышке коробки и внутри обнаружил множество более мелких коробок, похожих на те, в которых продается обувь. Вытащив одну из них, он поставил ее на стол и снял крышку. Коробка была доверху набита конвертами. «Конверты?» — не поверил своим глазам Раскин. «Да, конечно же, это конверты», — подтвердил первый экспедитор. «Вот видите, все в порядке», — сказал второй. «Конверты? Но кто мог заказать?» Раскин внезапно оборвал себя. Вытащив из коробки один из конвертов, он повернул его к себе лицевой стороной и стал разглядывать фирменную надпись. На конверте четким шрифтом было напечатано «Дэвид Раскин. Свободное помещение. Авеню 30 апреля. Айсоло». «Вы что, решили открыть магазин на новом месте?» — спросил первый экспедитор. «Убирайте это все отсюда», — сказал Раскин. «Я ничего не заказывал». «Нет уж, простите, мы не можем позволить себе такое, мистер. Да к тому же вы уже распечатали». «Уберите это отсюда», — повторил Раскин и, сняв трубку, принялся набирать номер. «Вы куда звоните?» — спросил второй экспедитор. «Фирме-отправителю?» «Нет», — отозвался Раскин. «Я звоню в полицию».